Глава 45. Папка заполнена сокровенными тайнами девушки с браслетом. Она была художницей, причем талантливой. Каждая картина и рисунок в папке подписаны крошечной буковкой «Э», как и та красная закорючка в раме, которая висит в коридоре. Интересно, почему Шарп выбрал именно ее, чтобы повесить на стену? Я листаю страницы с абстрактными штормами, сюрреалистическими шестимерными лунами, фантастическими единорогами и автопортретами, отражающими смену ее настроений, от милых улыбочек до безумно расширенных глаз и орущих ртов. Она делала селфи кистью. Я сразу понимаю, что девушка, которую она видела в зеркале, и та со снимка под козырьком в пикапе Шарпа — один и тот же человек. Мне помогает то, что она подписывала автопортреты «Я». Ее черно-белый рисунок Шарпа очень подробный, очень реалистичный. Плоской стороной карандаша она ловит тьму в его глазах. Он разрывает поверхность бумаги, словно входит в комнату воплоти. Мне попадается простой белый конверт, заклеенный сзади скотчем. Мне потребовалось 3 попытки, чтобы открыть клапан ногтем. Ее браслет с подвесками сыплется мне в ладонь, как легкий дождик. Буква «Э», единорог, бабочка. Я оставляю матрас там, докуда успела дотянуть. Папка лежит на полу, кровать в полном беспорядке. Желание бежать, бежать, куда глаза глядят, нарастает.